Леонид Гроссман. Достоевский. Первая дорожка четвертой кассеты. Очевидно, Полина вскоре станет мистрис Астлей. Но сердце ее принадлежало только русскому бедняку, человеку выдающихся способностей и благородного сердца, несчастному Алексею Ивановичу, который нам особенно дорог, ибо в его лице Достоевский оставил нам один из своих лучших автопортретов в бурное десятилетие своего увлечения рулеткой. На повороте. Глава 11. Гибель эпохи. Второй журнал. Вся история второго журнала «Братьев Достоевских» — это его медленная гибель. Попытка спасти в новом виде прекрасный ежемесячник «Время» оказалась безнадежной. Эпоха появилась на свет мертворожденной, и всего редакторского таланта Федора Михайловича не достало на то, чтобы новое издание было столь же блестящим, как первое. Примечание. Сотрудники Достоевского сообщали в печати, что его журнал «Время» имел решительный и быстрый успех. В первом 1861 году было 2300 подписчиков, во втором – 4302, в третьем, в апреле, около 4000, что к концу года дало бы, несомненно, годовую цифру предшествующего года. Дело сразу стало прочно и приносило большой доход. «Мое имя стоит миллиона», заявил Достоевский Страхову в 1862 году. Но в борьбе за спасение своей печатной трибуны Достоевский проявил высокое мужество, и его отчаянная битва за жизнедеятельность второго органа почвенников была полна драматизма. Еще 15 ноября 1863 года Михаил Достоевский обратился к министру внутренних дел Валуеву с прошением о разрешении ему выпускать в 1864 году журнал «Правда» с целью вознаградить подписчиков закрытого в мае времени. Направление нового периодического издания определялось как в полной мере русское, то есть патриотическое и народное. Это означало, что журнал будет придерживаться официального курса. Правительство заняло сложную позицию. Оно разрешило Михаилу Достоевскому выпускать испрашиваемое издание под другим названием «Эпоха», но дало это дозволение лишь в конце января, когда все печатные органы уже успели провести подписку. При этом от журнала требовалось безукоризненное направление, и за ним учреждался особый надзор. В таких условиях первый номер «Эпохи» мог выйти только 21 марта, когда никаких надежд на годовую подписку уже не было. Это в сущности предопределило скорый и неотвратимый крах издания. Судьба эпохи оказалась неотрывной от больших исторических кризисов времени. Как отмечал Николай Страхов, в 1863 году совершился глубокий перелом общественного настроения. После величайшего прогрессивного опьянения наступило резкое отрезвление и какая-то растерянность. Это был решительный поворот правительства и общества к реакции, определивший и курс эпохи, полный разрыв с нигилизмом и открытая полемика с современником. В объявлении о журнале «Эпоха» говорилось, что редакция твердо намерена вести журнал в духе прежних изданий М. Достоевского, стремясь к разработке общественных и земских явлений в направлении русском, национальном. Это было продолжение почвенничества, но уже в духе правого славянофильства. Резко осуждалось обличение существующего строя, отвергалась социальная критика, исключалась политическая сатира. Нужно приветствовать своей историчность России и остерегаться всестирающей цивилизации Запада. Не должно впадать в отвлеченность и жить по-чужому, то есть по доктринам социализма. Все это усиливало охранительные тенденции эпохи и не оставляло простора для свежих, новых, жизненных суждений о больных явлениях действительности. Ценным оставалось утверждение, что самобытность и оригинальность народной жизни выразились полнее всего в русской литературе. В эпохе будут участвовать Тургенев, Островский, Федор Достоевский, Аполлон Майков, Плещеев, Полонский и другие известные авторы, любимые читателями. Такую консервативную программу, но с общей ориентацией на великий творческий идеал, русскую литературу, Достоевский и стремился проводить в эпохе. Задача в основном оказалась ошибочной, и журнал еле выдержал первый и единственный год своего существования. Он скончался естественной смертью на своей 13-й книжке, по календарному счету февральской, но вышедшей в свет 22 марта 1865 года. Такова была краткая жизнь и быстрая гибель эпохи. 1864 год – это страшный год в жизни Достоевского. И, конечно, не только по судьбе его журнала, но и по тягчайшим личным потерям, и особенно по окончательному мировоззренческому повороту Достоевского. Он занял позицию, на которой самые великие писатели, каким он, несомненно, был, всегда терпели поражение. Он стал на защиту реакции, против передового движения времени. Это едва ли не высший трагизм всего его мучительного существования. Достоевский художник сохранил свой творческий дар, но как борец и политический мыслитель он был отброшен шквалом истории в стан ее темных и зловещих сил. В этом не только личный трагизм его писательской судьбы, но, быть может, одна из глубоких катастроф русской литературы. Стоит на мгновение представить себе, какую могучую эпопею для будущего человечества оставил бы нам мудрец и трагик Достоевский, если бы он продолжил жить социалистическими увлечениями своей молодости, чтобы понять огромные размеры этого события и весь печальный смысл этой утраты. Но гениальный романист был сломлен своей эпохой и уже не мог отважно и дерзостно пойти свободным путем Герцена, Гейне или Гюго. Мертвая хватка царизма прервала наметившийся рост вольнолюбивых мечтаний юного Достоевского, жестоко изломала его молодую судьбу, властно приковала его к своему железному делу и, вероятно, одержала мрачнейшую и печальнейшую из своих побед, насильственно отторгнув эту огромную творческую силу у той литературы грядущего обновления мира, который так жадно прильнул на заре своей деятельности молодой ученик Белинского и Спешнева. Повесть-декларация. В первом же номере «Эпохи» Достоевский опубликовал начало своей новой повести «Записки из подполья». Писатель словно на минуту решается быть последовательным до конца, чтобы высказать свой накипевший за два десятилетия мучительный скептицизм. «Записки из подполья» – одна из самых обнаженных страниц Достоевского. Никогда впоследствии он не раскрывал с такой полнотой и откровенностью все интимнейшие, не предназначенные на показ, тайники своего духа. Это первая у Достоевского критика социализма, первое открытое провозглашение эгоцентрического и аморального индивидуализма. С презрением и богохульными насмешками Достоевский сжигает все, чему поклонялся в годы близости к Белинскому и Петрашевскому. Он словно вымещает на духовных вождях своей юности тяжкие годы каторжных испытаний, клеймя их оскорбительными осуждениями и памфлетическими выпадами. Романтизм и социализм, питавшие фантазии и раздумья юноша Достоевского, признаются теперь тем прекрасным и высоким, которое сильно-таки надавило затылок за 40 лет. Вожди утопического социализма иронически называются теперь любителями рода человеческого, благонравными и благоразумными людьми, надзвездными романтиками,

оказались непреодолимыми. В 1861 году он увозит ее в Оренбург, где переживает полное крушение своих последних надежд на счастье. В 1862 году они расстаются, видимо, навсегда. В эпилоге его поэмы, посвященной этой многогрешной Марии, описана некрасовская, по выражению самого Григорьева, ночь. Зима, голод, больной ребенок. В жанре «Еду ли ночью по улице темной». Эти мотивы страстных метаний и безысходного разрыва зазвучали по-новому в записках из подполья. Жестко, насмешливо и резко. Полемический критицизм Достоевского направлен здесь не против обреченной девицы, несчастью которой он явно сочувствует, а против ее раздраженного и безвольного собеседника, при всем его уме беспомощного перед повсеместным явлением страдающего человека. Кто же безымянный герой записок из подполья? Это уединившийся, скрытный и саркастический мыслитель, возненавидевший всех преуспевающих прогрессистов, якобы добывающих славу на своих передовых принципах, в которые они сами не верят, и которые обладатель подполья признает ловушкой и ложью. «Я горжусь», — писал Достоевский в своих записных книжках, «что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его. И главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, и, стало быть, не стоит и исправляться». Такой невиданный персонаж получает от самого Достоевского кличку антигероя. Его история – повесть о том, как он манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщательной злобой в подполье. Это уединение ведет к росту недоверчивости и очерствению сердца. «Мне не дают, я не могу быть добрым», находит, наконец, ключ к своей драме этот, лишивший себя права на простое общечеловеческое счастье. Потому-то он и отлучен от всего героического, от всякого гуманизма, борьбы, праведности, альтруизма, всего, чем крепка жизнь. Но есть в повести героиня. Она тоже противоположна всему высокому и прекрасному. Она принадлежит всем, но полюбила одного, пусть самого недостойного. И это спасает ее, выводит в живую жизнь, в надежду и мечту о лучшем, о семейном. Ее зовут Лиза, и поистине она заслуживает, чтобы мы запомнили ее имя. Подпольный парадоксалист, только что подвергшийся публичному оскорблению, вымещает на ней свою обиду. Он морально истязает ее картинами чистой жизни и материнского счастья, в которых ей навсегда отказано ее профессией. С неотразимой убедительностью рисует он ожидающую ее участь. Переход из одного притона в другой, худший, до подвала на Сенной, где ее ждут привязчивые болезни, побои, долги хозяйки заведения, злая чахотка, а там и смерть, и яма с водой. В ответ на эти предсказания она разражается страшными рыданиями. Сам безжалостный рассказчик растерян и смущен. Через несколько дней она пришла к нему со словами надежды, с тоской по чистой жизни, с затаенным признанием: «Я оттуда хочу совсем выйти». Все это представляется ему сентиментальной комедией и приводит его в ярость. Подполье захватывает его целиком, и он исступленно корит несчастную девушку за ее добрый порыв. Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. Достоевский сатирик вырастает здесь в мастера тончайшего духовного портрета. Героиней стала она, а он униженным и раздавленным созданием. Но на ее восторженность и нежность он отвечает новым оскорблением, уже похожим на мщение. Лиза ушла, не откликаясь на его зовы, сохраняя свое человеческое достоинство. Только тогда он увидел на столе брошенную ею смятую синюю бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руку, чтобы навсегда отрезать ей пути к надежде, к чистоте, к возрождению, к человечности, к любви. Таков пролог к большим романам Достоевского. Записки из подполья – непосредственный этюд к преступлению и наказанию. Они были написаны как раз перед этой книгой. Неудивительно, что они произвели сильное впечатление на Аполлона Григорьева, признавшего, что именно в этом произведении художник нашел свою манеру. «Ты в этом роде и пиши», — таков был завет умирающего критика своему другу-романисту. Достоевский последовал совету. «Преступление и наказание» — углубленное развитие повести 1864 года, выдержанное в том же методе философской проблематики, вплетенной в личную драму героя. Раскольников, как и подпольный человек, отъединяется от мира для вольной критики его незыблемых законов, согласно своему свободному хотению, и в этой оторванности от людей, умственно измученный и душевно истощенный, он обращается за спасением к девушке с улицы, от которой получает в ответ на свои моральные пытки великий дар сочувствия и сострадания. В целом ряде основных моментов преступления и наказания являет дальнейшее развитие записок из подполья, осложненных трагедией убийства и всем комплексом, связанных с нею, психологических и моральных проблем. Так будут строиться отныне все романы Достоевского, идеологически и трагедийно. Автор сам определил композиционный закон своей повести. По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик, может не понравиться. Следовательно, надобно, чтобы поэзия все смягчила и вынесла. Поэзия — это Лиза. Образ ее освещает все эти беспросветные потемки. Первоначально записки из подполья строились из трех глав, различных по содержанию, но внутренне единых. Первая глава – монолог, полемический и философский. Вторая – драматический эпизод, подготовляющий в третьей главе катастрофическую развязку. В письме к брату по поводу предстоящего опубликования записок из подполья Достоевский писал: «Повесть разделяется на три главы. В первой главе может быть листа полтора. Неужели ее печатать отдельно? Над ней насмеются». Тем более, что без остальных двух, главных, она теряет весь свой сок. Ты понимаешь, что такое переход к музыке? Точно так и тут. В первой главе, по-видимому, болтовня. Но вдруг эта болтовня в последних двух главах разрешается неожиданной катастрофой. Примечание. В окончательной редакции записок из подполья всего две главы. Подполье и «По поводу мокрого снега». Первоначально выделяется, очевидно, в отдельную главу эпизод встречи со школьными товарищами, предшествующий новелле о Лизе. Но в позднейшей работе эта встреча, видимо, показалась Достоевскому недостаточной для самостоятельного раздела. Достоевский с большой тонкостью переносит в план литературной композиции закон музыкального перехода из одной тональности в другую. Повесть строится на основах художественного контрапункта. Психологическая пытка падшей девушки во второй главе отвечает оскорблению, полученному ее мучителем в первой. В то же время

А 16 апреля перед остывающим телом жены Достоевский заносит в свою записную книжку несколько размышлений о смысле любви, брака, призвании отдельной личности на земле. 16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, невозможно. Закон личности на земле связывает. «Я» препятствует. Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву свое «я» людям или другому существу, «я» и «Маша», он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения завета, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное, иначе земля была бы бессмысленна. В этой записи много мистицизма, но ясно одно. Достоевский по-своему глубоко любил усопшую, и смерть ее переживал трагически. Она вдохновила художника на одну из его величайших страниц, и через полтора года в «Преступлении и наказании» в образе Катерины Ивановны Мармеладовой Достоевский произнес свою творческую отходную памяти первой жизненной спутницы. Подвергая обычной художественной переплавке сырые материалы действительности, он повторил в судьбе и личности измученной подруги Мармеладова многие обстоятельства из биографии своей первой жены. Беспечная молодость, брак с горьким пьяницей, нищета безнадежная, развитие чахотки, припадки злости и потоки покаянных слез. Все эти черты Катерины Ивановны списаны с близкой натуры. Достоевский использовал при создании этого образа и некоторые штрихи кузнецких писем Марии Дмитриевны. В день смерти Мармеладова Катерина Ивановна принимает подаяние, трехрублевую зелененькую кредитку. Даже во внешнем облике своей героини Достоевский зарисовал черты своей первой жены в ее предсмертную эпоху. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и нервно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо. При последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшего на лице ее. Такую запомнил Достоевский свою первую жизненную спутницу. В рембрандтовском освещении петербургских квартир, в игре густых и беглых теней, набегающих на ее изможденные щеки и оттеняющих неподвижно горящие глаза. Лик великомученицы, изнемогающей на плахе жизни. Таким темным медальоном украсил Достоевский могилу своей подруги. Несколько слов о Михаиле Михайловиче. «Беды вереницами ходят», — говорил в крепостную эпоху русский народ. Биография Достоевского часто подтверждала эту крестьянскую мудрость и, может быть, всего более в 1864 году. Не успели похоронить Марию Дмитриевну, как обнаружилось серьезное заболевание старшего брата Достоевского, Михаила. Болезнь подкрадывалась медленно и незаметно. Вначале воспаление печени не возбуждало опасений. Больной продолжал усиленно работать над очередными книжками эпохи. Понемногу страдания усиливались, появилось беспокойство и раздражительность. В июне доктора стали предупреждать об опасности, но главный редактор возродившегося журнала не хотел прекращать своей работы. Он занимался

она заканчивается словами: «Писано сие, конечно, не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особа сия всегда пребывала фанатически преданную своим самодурным убеждениям». Вечный Дон Кихот или Ла-Манчский герой, как называл себя сам Аполлон Григорьев, скитающийся софист, последний романтик, уходил из литературы и из жизни. 21 сентября, после двухмесячного пребывания в заключении, критик-поэт узнает, что он выкуплен из долгового отделения какой-то незнакомой женщиной. 22 сентября он выходит из Тарасовского дома. А через два дня, 25 сентября 1864 года, он погибает от внезапного удара. Создателя органической критики и автора «Цыганской венгерки», которую великий поэт другого поколения Александр Блок назвал единственным в своем роде перлом русской лирики, хоронили 28 сентября на Митрофаниевском кладбище. Народу собралось немного. Сотрудники журнала «Эпоха», Достоевский, Страхов, Аверкиев, Полонский. Несколько литераторов из библиотеки для чтения во главе с ее редактором Петром Бабарыкиным. Несколько актеров, ценивших театральные рецензии одного из лучших обозревателей русской сцены. Среди них Васильев и артистка Владимирова. Присутствовали также неизвестные личности в поношенных одеяниях. Товарищи Григорьева по долговому отделению. В пустой кладбищенской церкви заметили в углу какую-то молодую девушку в платочке. Она точно пряталась от всех и тихо плакала. Погода стояла хмурая. Провожавшие его в последний путь зашли закусить в кухмистерскую. Здесь была и пожилая дама, генеральша Бибикова, развлекавшая своих собутыльников рассказом о том, что именно она выкупила из Тарасова дома только что погребенного литератора за то, что он якобы предоставил ей право на поспектакльную плату переведенные им драмы «Ромео и Юлия». Все это производило удручающее впечатление смесью лжи со сплетней. Вся беспомощность, вся низменность общественного положения русского литератора сказывалась тут беспощадно, вспоминал Страхов. Речей над раскрытой могилой не произносилось. Но в осенних книжках «Эпохи» за 1864 год были напечатаны литературные письма Григорьева и статьи о нем Николая Страхова, Федора Достоевского и Аверкиева. В своем мемуарном некрологе Страхов описывал последнюю встречу с Аполлоном Григорьевым в долговом отделении дней за 10 до смерти критика. Его бледная орлиная фигура сияла светом мысли. Григорьев начал развивать свою любимую идею о необходимости защищать самобытную жизнь областей, которые восстали еще в смутное время на власть Москвы. Сказывалась и глубокая народность его исторических воззрений и безграничная любовь критика к русским песням, сказаниям, стихам, всегда увлекавшим его своей ширью и вольностью. Разговор наш происходил утром, после одной из тех ночей, которые Григорьеву приходилось проводить без сна. Он заполнял в таких случаях время как бы внутренними диалогами со своими ближайшими друзьями-мыслителями. Воодушевление Григорьева отличалось на этот раз какой-то особенной живостью и силой. Тут невольно могло прийти на мысль, что есть в жизни что-нибудь повыше личного страдания. Перед этим человеком, больным, одетым в плохие обноски и сидящим в долговом отделении, и который, однако же, всею душой погружается в общий интерес и о нем одном думает всю бессонную ночь, перед этим человеком стало бы стыдно всякому, кто слишком усердно носился бы со своими личными интересами. Какой волнующий и драматический портрет этого рыцаря литературы впавшего в нищету, но и в своей ужасающей яме, преисполненного энтузиазма к мысли, слову и творчеству. По-иному осветил его образ Достоевский. Он писал о великолепных исторических письмах Аполлона Григорьева, в которых так типично обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт. Григорьев был бесспорный и страстный поэт. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо почвенный, крежевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура. Не говорю как идеал, это разумеется. Достоевский воспринял много идей Аполлона Григорьева о народе, о почве, о Пушкине, об искусстве. Но критик-поэт оказался близким романисту и как личность, и как тип, и как талант. Достоевский любил такие широкие русские характеры, вольные, разгульные, вдохновенные, творческие, и, вероятно, не без раздумий об этом поэте-мыслителе и критике-философе создавал образы безудержных русских людей, получивших одно из своих высших выражений в страстной, окрыленной, бурно-пламенной и вдохновенной натуре Митеньки Карамазова. Три смерти на протяжении полугода вызывают у Достоевского ощущение полного одиночества. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое, пишет он Врангелю 31 марта 1865 года. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. Душевной драме соответствовало полное банкротство журнального дела Достоевского. На мне, кроме того, до 10 тысяч вексельного долгу и 5 тысяч на честное слово. О, друг мой, я охотно бы опять пошел в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Но Достоевский никогда не знал отчаяния. Он и теперь был готов к борьбе за свой творческий труд. Марфа Браун. В одном из писем к Аполлинарии Сусловой, вспоминая свою непереносимую тоску после смерти жены и брата, Достоевский не скрыл, что влечение к жизни и страсти не угасло в то время в его душе. «Я думал еще найти сердце, которое бы отозвалось мне, но не нашел». Осенью 1864 года эти поиски взаимного чувства привели Достоевского к очень кратковременному, но чрезвычайно своеобразному роману. Его, видимо, захватила оригинальная личность и беспримерная судьба одной безвестной женщины, случайно повстречавшейся ему на пути. Один из сотрудников журналов Достоевского, очеркист Петр Горский, ввел в конце 1864 года в редакцию «Эпохи» свою подругу Марфу Браун, Панину, искавшую литературных заработков. Это была молодая русская женщина из мещанской среды, не лишенная интеллигентности и способностей. Она хорошо владела английским языком, отличалась решительным и смелым характером, писала живо и метко. «Я всегда была того мнения, что жизнь создана для впечатлений», сообщала она Достоевскому. Видимо, уже в юности судьба забросила ее в стремительный и мутный поток каких-то международных приключений. В конце 50-х годов она согласилась уехать в чужие края на эмигрантском корабле, в шумной толпе иностранных авантюристов, среди искателей фортуны и всевозможных дельцов, не имея никаких средств и рискуя жизнью, как азартной ставкой. «Не потеряв ничего в России, я ничего не выиграла моей поездкой за границу», вспоминала она по возвращении. «Мне решительно все равно, куда бы судьба ни занесла меня. Я хоть сию минуту опять готова ехать куда угодно. Мне везде приходится бороться с нуждою. Везде меня ждал только один труд, и не время было философствовать даже тогда, когда приключения отвлекали меня против воли от моих занятий. В письмах Браун можно найти указания на попытки ее сблизиться с людьми образованными, приобщиться к умственному труду, неосуществимому из-за вечной нищеты. После того, как эмигрантский корабль выбросил ее на берег Англии, она пыталась наладить свою духовную жизнь, но безуспешно. Ее бросало по странам и городам и на время отбросило в Австрию. Так прошли 4 года. Непредвиденный случай заставил меня искать убежище в Турции. Незаконно схваченная в Вене, я никогда не достигла своего назначения. Начинаются такие же бесцельные и бессмысленные скитания по всем европейским странам в обществе каких-то подозрительных субъектов, словно в беспрерывной погоне, как бы спасаясь от преследований, арестов и гибели. По Австрии и Пруссии я мчалась вихрем с каким-то венгерцем, потом в течение 7 месяцев с какими-то англичанами, искателями приключений, с утра до вечера, никогда не зная отдыха, то пешком, то верхом, должна была изъездить всю Швейцарию, всю Италию, Испанию и, наконец, Южную Францию. В Марселе рассталась с ними, очутилась в Гибралтаре, но какой-то пустой искатель славы, француз, за известную плату и прямо из маскарада, поехал вместе со мною в Бельгию, а оттуда в Голландию. Из первой страны нас удалили, из второй прямо выгнали, и я из военно-арестантского дома Роттердама очутилась в Англии без средств, без знания языка. Жила 2 дня в полиции за попытку на самоубийство, потом 2 недели с лондонскими бродягами, под мостами, водопроводами Темзы. Потом, сама того не зная, поступила в услужение к раздатчику и сообщнику делателей фальшивых монет. Не зная хорошо языка, обратила на себя внимание разных миссионеров с духовными трактатами, которые все на перерыв, но очень разнообразно и так ревностно передавали мне свои пастырские наставления, что я в 2 месяца уже не только ознакомилась с английским языком, но и со всевозможными английскими сектами. Наконец, один методист отвез меня к себе на остров Гернси, где я несколько времени спустя сочеталась браком с матросом прибывшего корабля из Балтиморы и отправилась, напутствуемая благословениями моего патрона, устраиваться попеременно в Аймуте, Брайтоне и, наконец, в Лондоне. Это был, конечно, один из интереснейших человеческих документов, когда-либо попадавших в руки Достоевского. Он не знал ни одной русской женщины с такой необычайной судьбой и притом рассказанной с такой правдивостью, а подчас и с таким отчаянием, как указывает сама корреспондентка. Ужас ее состояния усилился с момента ее возвращения на родину. Это было в 1862 году. Она очутилась в полном одиночестве, ни родственников, ни друзей, ни знакомых. «Никто не знает меня, ни один родной голос не откликается мне, почти никто не признает ее русской. Она снова пытается осуществить свои мечты об умственном труде и попадает, наконец, в общедоступные кружки литературной богемы, при убогих редакциях третьестепенных журналов. Конец первой дорожки 4-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.